Глава 18. Я старался, чтобы снег под ногами не хрустел, поэтому шел медленно, прислушиваясь к тому, что происходит за амбаром, но там было тихо. Если бы тот, с кем разговаривал маг земли, ушел, то я бы услышал шаги. Значит, он до сих пор там. Вплотную прижавшись к амбару, подошел к углу и резко выскочил, держа наготове лианы. «Не понял», — вырвалось у меня, когда осмотрел пространство. За амбаром никого не было. За ограждением из жесткой металлической сетки виднелись нетронутые сугробы снега и мерцающий край купола. Куда же подевался собеседник мага? Прикрыв глаза, втянул носом. Многообразие эфиров хлынуло в мозг. Но большинство из них принадлежали лесу и технике, находящейся в амбаре. А еще магу земли и медведю, проходящему неподалеку. Но как такое возможно? Ведь я собственными ушами слышал разговор. Не мог же он разговаривать сам с собой. Обошел амбар кругом и в раздумьях двинулся к дому, в который меня поселили. Из головы не выходило произошедшее. И вдруг я все понял. Даже остановился и ударил кулаком в ладонь от досады, что не сразу догадался. Кроме разговора слышались щелчки и шорох. Маг разговаривал по рации. Нужно будет быть внимательнее и по возможности следить за ним. Не нравятся мне разговоры о деньгах в таком месте. Тем более он прятался, чтобы никто не подслушал. Никаких доказательств у меня нет, поэтому к его руководству мне не с чем идти. Но сам буду за ним присматривать. По пути к дому заметил, что колонны больше нет. Они уехали. Но за делами и заботами в госпитале я даже не заметил этого. Ну что ж, обратного пути нет. Не знаю, сколько я здесь пробуду, но в ближайшее время возвращаться не собираюсь. Дед с Димой совсем справится. Все лаборатории знают, что от них требуется, поэтому с этим проблем тоже не возникнет. Я зашел в теплый дом, который обогревался с помощью кристаллов, и увидел Глеба. Мужчина лежал, вытянувшись струнку, и смотрел в потолок. «Ты чего?» — встревожился я и быстро подошел к нему. «Никогда в жизни так не уставал», — выдавил он. «Сделали из меня подручного. А я, между прочим, боевой маг и окончил магическую академию. Чем бы ты хотел заниматься?» — спросил я, скинул ботинки и протянул замерзшие ноги в сторону обогревателя, из которого шло приятное тепло. «Чем-нибудь не столь унизительным? В охрану, что ли, напроситься?» Он приподнялся на локтях и выжидательно посмотрел на меня. «Хорошая идея. Как раз нужно присмотреть за одним подозрительным типом». Я рассказал Глебу о происшествии в столовой и подслушанном разговоре. «Как они посмели поднять на тебя руку?» Он даже вскочил. «Ты только покажи мне его!» «Успокойся, я сам разберусь со своими проблемами». «А ты завтра же утром иди к начальнику лагеря. Его зовут граф Апраксин Эдуард Прокопьевич. Скажи, что работал у нас. Если понадобится, пусть запросит информацию у деда. Но ты должен оказаться в охране. Я занят в госпитале, поэтому не могу следить за тем, что здесь происходит. Поэтому мне нужны твои глаза и уши. Похоже, в лагере не все так гладко». «Почему ты так думаешь?» Орлов намекнул, что в лагере есть крыса. «Я даже знаю, кто!» Процедил сквозь зубы Глеб. «Ты ничего не предпринимай», — предостерег я. «Возможно, у него есть сообщники, притом влиятельные. Сомневаюсь, что его как охранника посвящают военные операции. Либо он сам ворует документы, или подслушивает разговоры руководства, либо ему их передают». Я задумчиво уставился на обогреватель, где между решетками виднелся голубой свет кристалла. «Завтра я приступаю к работе под руководством лекаря Трофима. Сегодня мы с ним познакомились поближе, и он мне понравился. Он чем-то напомнил деда. Немногословен, грубоват, но честный и болеет за свое дело. Думаю, мы с ним сработаемся. Я через нашего водителя в Москву два письма отправил. Один моей семье, второй — Кириллу Попову. Предупредил, что мы здесь остались, чтобы они не волновались. Правильно сделал, молодец, — похвалил я, ведь сам не додумался до этого. Слишком много всякого разного произошло. Мы с Глебом сходили поужинать, ведь столовая работала круглосуточно, и легли спать. Сегодня был банный день, но ни я, ни он не захотели идти в остывшую баню, ведь на улице было больше 30 градусов мороза. Вот в баню Степана я бы с удовольствием сходил. До сих пор, когда вспоминаю о ней, на душе становится приятно, и очень хочется вновь вдохнуть тот горячий сухой жар вперемешку с ароматом смолистого дерева и березового веника. На следующий день нас разбудил комендант Михалыч, пожилой тучный мужчина, который любил поболтать и так заразительно смеялся, что никто не мог удержаться и присоединялся к нему. «Ну что, молодцы, вы не на курорт прибыли. Надо бы поработать», — сказал он и силой захлопнул дверь. «Глебка, я тебе план работ составил. За ночь снег выпал, поэтому бери лопату и...» «Нет-нет, я иду к начальнику лагеря», — быстро ответил он, натягивая теплые шерстяные носки. «Пусть кто-нибудь другой вам помогает». «Эх, быстро ты сдулся! Я-то надеялся, что подольше продержишься», — хохотнул он. «Ладно, иди к начальнику, я кого-нибудь другого пристрою». Тут его взгляд упал на меня, на что я быстро ответил. «Мне своей работы в госпитале хватает». «Это что ж получается? Мне самому лопатой махать?» Развел он руками и невольно нахмурился. Мы с Глебом пожали плечами, быстро оделись и вышли из дома, направляясь к столовой. «Вот он!» — кивнул я на мага земли, который вместе с тремя бойцами в военной форме направился в сторону штаба. «Понял. Выясню, кто такой, и пригляжу за ним». Процедил он сквозь зубы. Сытно позавтракав яичницей и куриными котлетами, мы разошлись в разные стороны. Я в госпиталь, Глеб к палатке, в которой располагался штаб. Договорились встретиться на обеде в столовой и все обсудить. Первым делом я нашел Трофима, который проверял состояние прооперированных и спросил план работ на сегодня. Он ответил, что нужно приглядывать за больными и готовиться к приему раненых. Ведь, по слухам, османы даже не думают покидать нашу землю и только наращивают свои войска. Кроме обычных орудий задействованы маги и ведьмаки, поэтому ранения разнообразны, и нам нужно быть готовыми оказать помощь любому. 2 недели назад к нам привезли парня, у которого не было видимых ран или явных болезней. Но он просто угасал у нас на глазах. Мы как могли поддерживали его состояние, но ничего не помогло. Он бросил взгляд на пустую кровать и тяжело вздохнул. Помер, а мы так и не поняли причину. Говорят, это ведьмаки постарались. А вот это самое страшное. Наши бойцы не могут от них защититься. Чёртова черная магия. Он сморщился, будто от боли, и, развернувшись, двинулся между кроватями. Я посмотрел ему вслед, и тут же мне в голову пришла одна идея. Я не знал, получится что-то или нет, но должен был попробовать. «Трофим, я отойду ненадолго!» — крикнул я вслед лекарю. Тот, не оборачиваясь, кивнул головой и продолжил огибать кровати, спрашивая больных о самочувствии. Накинув чью-то фуфайку, я вышел на улицу и довольно резво двинулся к штабу. Мне нужен был тот, кто поможет отправить письмо. Эх, жаль, что колонна уже уехала. Издали увидел Глеба и махнул ему. Он шел со свертком, зажатым подмышкой, в сторону дома. «Ну чего, взяли?» — спросил я. «Взяли, конечно!» — с довольным видом ответил он. «У меня такой послужной список в охране, что даже к самому императору в телохранители могу пойти. Вон уже и форму выдали. Сейчас пойду переоденусь и... Слушай, нужно кое-что срочно выяснить». Прервал я его. «Говори». Тут же посерьезнел и огляделся. «Хочу письмо отправить Демидову. Узнай, как корреспонденция отсюда уходит». «Вчера ушла вместе с колонной», — ответил он. «Узнай, когда в следующий раз будет отправка. Есть у меня одна задумка». Я замолчал, так как в это время мимо проходили маги и бросали на нас подозрительные взгляды. «Если османы задействовали ведьмаков, то и нам надо, а то, боюсь, победа будет на их стороне». «Глупости! Ведьмаки у нас не в чести. Пусть сидят по своим резиденциям, а то как только выпустим, обратно не загоним!» Сурово ответил он. Я посмотрел на него, как на пришибленного. «Вот ведь старая закалка. Велено ненавидеть ведьмаков, значит, будет ненавидеть. Ведь они тоже часть этого мира, имеют право жить как свободные люди и граждане империи, а не изгоями сидеть заперти на выделенных клочках земли. Глеб, как же ты не понимаешь? Против ведьмаков маги не выстоят. У них другая магия. Когда друг за другом бойцы начнут умирать из-за сглаза или проклятия, тогда уже будет поздно что-то делать. Нужно призвать их на службу прямо сейчас и взамен обещать свободу и равноправие». «Император на это не пойдет», — глухо ответил он. «Император не глупый человек, он все прекрасно понимает. Но из-за того, что его окружают такие, как ты, он не может понять, откуда идет настоящая опасность». «Такие, как я, это какие?» Грозно спросил Глеб. «Зашоренные, узколобые, однобокие», — принялся перечислять я. «Ладно, понял я. Сейчас выясню и пойду к госпиталю. Выйди через полчаса», — буркнул он. Я кивнул и двинулся обратно. Как же плохо без связи. Я так привык к благам этой цивилизации, что почувствовал себя не в своей тарелке без возможности связаться с тем, с кем нужно. Вернувшись в госпиталь, я не мог думать ни о чем, кроме ответа от Глеба, поэтому занялся стерилизацией инструментов и артефактов в паровом стерилизаторе. Немного быстрее было бы просто залить их одним из моих антисептиков, который уничтожает все известные микробы. Но решил не проявлять инициативу в таких делах, а то быстро настрою местных лекарей и медсестер против себя. Никто не любит выскочек и умников. Прождав ровно полчаса, я вышел на улицу. Глеб уже слонялся неподалеку. «Ну что?» — я бросился к нему. «Нужно сдать письмо дежурному по лагерю. Но меня сразу предупредили, что все письма скрываются. А еще категорически запрещено писать точное местонахождение лагеря. Цензура, никуда не денешься. Несколько дней письма собирают, а потом отправляют с кем-нибудь или специально направляют бойцов. Отвезти корреспонденцию и забрать из министерства документы. Короче, пиши свои письма и отдай дежурному. А там уж останется просто ждать». «Ясно. Спасибо за информацию», — кивнул я и поспешил обратно, ведь был в одном халате. Зашел в здание и похлопал себя по плечам, чтобы поскорее согреться. В это время услышал со стороны палаты какое-то нетипичное оживление. Медсестра с ошалелыми глазами пронеслась мимо и исчезла в процедурном кабинете. Продезинфицировал руки и энергично зашагал в сторону палаты. Когда зашел, увидел, что лекари столпились у кровати одного из бойцов, которого вчера привезли. «Саша!» — окликнул меня граф Орлов и махнул рукой. Я подошел к нему, силясь понять, что именно происходит. Лекари спорили, что-то предлагали и одновременно осматривали ногу бойца. «Саша, выясни, пожалуйста, что там происходит. Волнуюсь я за Максима. Что-то с ним не то творится. Хорошо, сейчас все узнаю». Я подошел к лекарям и взглянул на больного. Он был бледен, нервно вращал глазами, что-то шептал. Его тело покрывало сыпь, и дышал он тяжело, с отдышкой. «Сепсис?» — спросил я у Трофима, который стоял рядом. «Да, но мы не можем понять, почему. Еще утром увеличили дозу антибиотика в 2 раза. Рану чистил, она уже снова загноилась. Ничего не понимаю», — развел он руками. В это время прибежала медсестра с капельницей и 2 флаконами антибиотика. «Попробуем по-другому вводить, через капельницу. Может, внутримышечно плохо всасывается из-за особенностей организма или сопротивления магии. Ах, не нравится мне это. Вентиляцию легких нужно подключить. Сейчас сам принесу», — сказал пожилой лекарь с лысой макушкой и, понурив голову, ушел. Еще 2 повздыхали и ушли по своим делам. У больного остались мы с Трофимом и медсестра, которая устанавливала капельницу. Я чуть наклонился и вдохнул эфир мужчины. «Все верно, заражение крови». В это время его начал бить озноб, и участилось сердцебиение. Он явно бредил. «Куда? Нет, нет, там ловушка! Назад! Братцы, мы все погибнем! Навсегда останемся в этом лесу! Стой! Больно! Очень больно!» Я встретился с обеспокоенным взглядом Орлова, который привстал и наблюдал за нами. Медсестра отколола конец ампулы с антибиотиком, намереваясь перелить в капельницу. Но я схватил ее руку и велел. «Отдайте». «Что?» Она непонимающе наморщила лоб. «Отдайте мне ампулу». «Бери, раз надо». Пожала она плечами и отдала ампулу. «Что такое?» Напрягся Трофим. «У нас каждая ампула на счету». Но я не ответил, а лишь тянул носом эфир раствора и почти в ту же секунду выругался и бросил ампулу в мусорное ведро. «Это не антибиотик, а обычный физраствор. Все это время вы лечили его физраствором!» Я был вне себя от злости. Не дожидаясь ответа Трофима, рванул в сторону аптечного склада. «Мне нужны антибиотики. Наши антибиотики». «Где хранится биотерил?» — выпалил я, забежав на склад. «Вон в том холодном шкафу, а что?» — насторожилась молодая. «Срочно нужен!» Я побежал к холодильному шкафу, распахнул дверцу и быстро нашел упаковку с нужным средством, ведь на нем стоял герб нашего рода. «За лекарство нужно расписаться!» — подала голос старая женщина. «Потом, все потом!» — махнул я рукой, взял 2 ампулы и побежал обратно. Когда вернулся в палату, у кровати больного рядом с Трофимом стоял Родион Романович. Он внимательно осматривал 2 ампулу с сомнительным раствором. «Держите, это биотерил, антибиотик широкого спектра действия, сам разрабатывал», — сказал я и протянул медсестре ампулы. Прежде чем взять, она вопросительно посмотрела на главного лекаря. Тот кивнул. Лечебный раствор потек по трубке в вену больного. который горел от сильного жара, хотя кожа оставалась бледной. Я приложил руку к его запястью и проник в мир его эфиров. Быстро нашел свое лекарство и усилил его настолько, насколько мог. Дождавшись, когда вещество из обеих ампул окажется в его крови, я вновь отправил в него свою ману. Все это время главный лекарь обсуждал с Трофимом то, что происходило с больными. Трофим шаг за шагом рассказывал, что и как делал. Упомянул все лекарства, которые выписал больному, и каким образом делал перевязку. Родион Романович все внимательно выслушал, положил ампулу с чужим лекарством в карман халата и ушел. «Жар спадает», — сказала медсестра, взглянув на градусник. Я тоже заметил, что мужчине стало лучше. Он больше не бредил, дышал глубоко и ровно. Трофим, который все это время был сам не свой от беспокойства, с облегчением выдохнул, опустился на соседнюю кровать и провел рукой по лицу. «Расстрелять всех этих чертей!» — глухо проговорил он. «Вы про кого?» — насторожилась медсестра. «Про тех, кто нам такое говно поставляет. Из-за них чуть человека не угробили, сволочи. Если подтвердится, что снова пустышки, то я сам лично пойду писать заявление в полицию. За жабры надо брать этих тварей». Я с ним был полностью согласен. Одно радовало, я привез почти все, что может понадобиться. И в качестве своих лекарственных препаратов был уверен на все 100%. Ведь лично проверял процесс производства и проводил выборочную проверку на себе. Через 20 минут всем стало ясно, что мужчина пошел на поправку, и опасный период прошел. Трофим, не говоря ни слова, протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Медсестра укутала в одеяло спящего больного, и мы разошлись. Я подошел к Орлову и опустился на край кровати. «Ну что, жить будет?» — встревоженно спросил он. «Будет», — кивнул я. «Максим из вашего отряда?» «Да, моя правая рука». «Он бредил и, похоже, вспоминал то, что случилось с вами за последние дни. Может, расскажете?» «Расскажу. Тебе расскажу». Тяжело вздохнул он и начал говорить.